Мысли о числах. Игры с кармой на диване. Игры с кармой на раздевании. Переупрямить хотелось бы карму. Может, придаст раздевание шарму. Или еще на каком-то этапе. В этом тотальном безрадостном крапе, что у меня на душе или в мыслях, густо замешанных минусом в числах, что-то прорежется, может быть, ясность. Карма заплачет, теряя всевластность, бросит игру и, признав поражение, первую помощь окажет в движении.